Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о братьях Иоанне и Чарльзе Весли. Самуил Весли был пастором англиканской епископиальной церкви в Вепфорде. Жена его Сусанна Аннеслей была женщиной необыкновенно твердого характера. И так само, как и я, муж, были они весьма лояльными членами англиканской епископальной церкви. У них родилось 19 детей. 8 из них умерли в детстве. В этой семье, состоявшей из 13 членов, родителям нужно было тяжело работать и соблюдать экономию, чтобы свести концы с концами. 15-м ребенком был Джон Иоанн и 18-м Чарльз Карл Весли, которые были предназначены самим провидением для великой роли в истории церкви. В 1709 году их приходской дом, где жил Весли со своей многочисленной семьей, сгорел до основания. Оба мальчика, Иоанн и Карл, были пожарниками спасены из огня. Иоанн в это время имел 6 лет от роду. Этот трагический случай запал в его душу на всю последующую его жизнь. Он всегда помнил об этом событии. Карл Весли организовывает клуб. Оба мальчика были хорошими учениками, и оба поступили в колледж, среднюю школу, а 6 лет спустя они поступили в Оксфордский университет. Иоанн в 1725 году был посвящен в духовный сан диакона, а через 3 года спустя был рукоположен в сан священника англиканской епископальной церкви. Отец Иоанна становился старым, и потому Иоанн оставил университет, чтобы помогать отцу в его служении. Он стал его ассистентом. Когда Иоанн уехал из Оксфорда, Карл с 2 иными студентами организовали клуб для поощрения в учении. Они читали много хороших книг, которые могли бы помочь для них в их христианской жизни, чтобы стать полезными для общества в последующей своей жизни. Когда здоровье их отца улучшилось, Иоанн опять уехал в Оксфорд, чтобы продолжать свое образование. В Оксфорде он возглавил организованный клуб его братом и дал ему более яркое и определенное направление, так что вскоре и иные студенты стали членами этого клуба. Члены организованного клуба сознавали о необходимости так вести свою жизнь, чтобы быть хотя бы маленьким светочем среди окружающей тьмы и свидетельствовать этим, что есть истинный свет мира, Иисус Христос, любящий даже грешников и желающий их спасти. Они начали посещать Оксфордскую тюрьму, чтобы принести слово утешения и указать узникам на путь, который может вывести их из этого жизненного тупика. Видя своими очами моральные болячки общества, они назначали посты, чтобы молиться за этих людей. Поэтому иные оксфордские студенты, прожигатели жизни, были буйной, дикой толпой. Стали называть этот клуб клубом святых, а членов этого клуба – методистами, потому что все, что они делали по методу. И эта кличка так и осталась за ними по настоящее время. В 1735 году Самуил Весли, отец Иоанна и Карла, умер. Иоанн, зная, в каком материальном положении может очутиться их семья без отца, он решил остаться пастором церкви, которую обслуживал его отец. Однако его желания не состоялись. В это самое время граф Оглеторп объявил, что он хочет послать в Северную Америку небольшое число миссионеров, чтобы они вели там духовную работу среди туземного населения в новопостроенных колониях в штате Джорджия. Мать-вдова настаивала, чтобы ее сыновья ехали для миссионерской работы в Америку, в ОВРА. «Если бы у меня было даже 20 сыновей, то я бы с большой радостью послала их всех для такой благословенной работы для Господа. Хотя бы я их уже больше никогда не увидела здесь, на этой земле». По благословению своей матери оба брата уехали в Америку в октябре 1735 года. Морское плавание в это время года было весьма опасное. С парусным судном морские рассверепевшие волны играли, как с игрушкой. Иногда казалось, что волны зальют этот парусный корабль, и он затонет. На борту корабля находились 26 моравских верующих, мужчин и женщин, ехавших в Америку. И когда свирепые волны иногда омывали борт корабля, где они совершали на борту свое богослужение, они не только молились о спасении их жизни, но они с радостью благодарили Бога, что Он не только показывает им свое могущество в этой буре, но и за то, что Он не оставит без защиты тех, кто надеется на Него. Братья Веслей, наблюдая в ужасе эту страшную картину бури, потом говорили друг другу, что эти люди действительно знают, что Бог присутствует с ними и защитит их и в этом шторме бури. Когда они приехали в Джорджию, Иоанн встретился и познакомился с Августом Спангенбергом, который был сотрудником графа Цинцендорфа по духовной работе. Он был директором Моравской колонии. Однажды он спросил Иоанна: «Знаете ли вы Иисуса Христа?» Весли ответил: «Да, я знаю. Он есть Спасителем мира». «Да, действительно, это есть правдой», — ответил Спангенберг. «Но знаете ли вы, что Он спас вас?» В продолжение 3 лет в последующей жизни Иоанн часто размышлял о этом заданном вопросе и не был уверенным, может ли он точно ответить на этот вопрос. Иоанн был даровитым лингвистом. Он знал много языков. В колонии он проповедовал на немецком, французском, итальянском и его родном английском языках. Одним из недостатков братьев Веслей в их миссионерской работе было то, что они не всегда были тактичными в обращении с иными людьми, и потому их работа для них казалась незначительной. От всех создавшихся затруднений и новых условий в их жизни Чарльз заболел и должен был уехать в Англию. А год спустя в Англию должен был возвратиться Иоанн Весли. Несмотря на их тяжелый труд и усилия в миссионерской работе, они все-таки не имели успеха. В мае 1738 года Чарльз сильно заболел и находился в таком положении, он пережил свое обращение к Богу. Он пережил то, что Христос говорил Никодиму: «Должно вам родиться свыше». 3 дня спустя обратился к Богу Иоанн Весли. В день своего обращения он посетил епископальную церковь. Он слышал проповедь из послания к римлянам. Об этом событии Иоанн так написал: «Вечером, когда я слушал проповедь и взятую проповедником иллюстрацию из лютеровской комментарии, где он дает описание, что происходит с человеком и какая перемена совершается в его жизни, если он абсолютно доверится воскресшему Христу. И такая перемена совершается не человеческими усилиями, а Божьей работой Святого Духа. Я осознал, что такого чувства я никогда не испытывал в моей личной жизни. Я много знал о Боге, но я не знал Бога. Как нужно знать, чтобы доверить полностью Ему свою жизнь? Я пал на колени, чтобы принять Христа как своего личного Спасителя, посвящая Ему всю свою жизнь в Его распоряжении. И это был настоящий ответ, заданный мне Спангенбергом 3 года тому назад. От этого памятного для меня момента я получил полную уверенность в моем спасении и прощении грехов.